Иар Эльтерус. Гнев императора. Книга вторая. Дальний путь. За идею народа верите, автор выражает благодарность человека с ником «Беспечная Ная». Глава первая. Малый совет. С рассеченного лица на треснувший пульт тяжело падали капли густой, почти черной на вид крови, но не долетали, красными шариками расплываясь по кабине. В ней царила невесомость. Умирающий пилот вел полуразбитый челнок из последних сил. Он четко осознавал, что умирает, но одновременно знал, что не имеет на это права, что обязан как угодно дотянуть до орбиты планеты и не попасться тем, кто все отдаст, лишь бы информация, которую он везет, не дошла по назначению. Пилот покосился на еще подрагивающего в соседнем кресле невысокого темноволосого человека в разорванном скафандре. Спутник тоже пока жив, но это ненадолго, с такими ранами не выживают, а до мага, способного сплести цвет здоровья, надо еще дотянуть, что почти нереально. Неизвестно, есть ли сейчас хоть один такой маг на крейсере, даже если удастся до него добраться. Он снова посмотрел на захрипевшего соседа. Что известно о нем? Горный мастер с белым шнурком на плече, по его словам, бывший кочевник одного из племен Великой Степи. Впрочем, он, Кар, еще не слишком разбирался в особенностях народов Элиана, поскольку был гордианцем. Вспомнив недавние события, он криво усмехнулся. Кто бы мог подумать, что прилетевшие из неизведанных далей уроженцы распавшейся Гордианской империи, изгнанники, будут приняты как родные. Элиан стал им второй родиной, и пилот сделает все, чтобы она жила. От нового приступа боли потемнело в глазах, и он, Кар, поспешно бросил в рот еще одну капсулу обезболивающего. Нельзя, конечно, принимать его в таких дозах, доктора всегда об этом предупреждали, но это имеет значение только для тех, кто надеется выжить. Он не надеялся, он хотел только одного – долететь до родного крейсера на такое расстояние, чтобы его услышали и подобрали. А потом можно и умирать. В этот момент сосед выгнулся на кресле в последней судороге, захрипел и затих. Он, Кхар, с трудом повернул голову, дрожащей рукой утер кровь с губ и хрипло прошептал. «Светлая память. Демон, я же даже не знаю, как тебя звали, парень. Спи спокойно». Он протянул дрожащую руку и переключил по очереди два тумблера, сбрасывая форсаж. Нельзя подходить к планете на такой скорости. Затем попробовал вызвать Дзин-Ра-2. Однако крейсер все еще не отзывался. Маломощный передатчик скафандра не дотягивался до него, а большой не работал. Преследователи сбили антенну. Очень хотелось надеяться, что челноку удалось скрыться от них, что все окажется не зря. На память пришло, как все начиналось. Обычный рейс с планеты на станцию на границе системы. Единственное отличие, что он, Кар, отправился не в Элианский сектор за законным грузом, а в Мирванский за контрабандой. Санрийские пираты доставили туда что-то малогабаритное, но важное для Элиана, поэтому и отправили всего лишь челнок, а не грузовой корабль. Пилот не боялся попасться, даже если бы это случилось, то есть пришлось бы всего лишь заплатить штраф. Деньги на это ему выделили. Вот только едва успел он, Кар, пристыковаться и открыть люк, как в ангар вывалился человек в обгоревшем, разорванном скафандре. За ним выскочили еще трое с бластерами в руках, но первый выхватил меч, и преследователи, не успев выстрелить, рухнули на пол. Что он сделал, гордианец не успел увидеть, настолько быстро двигался убийца. Так, насколько ему было известно, умели только элианские горные мастера. «С Элиана?» – прохрипел незнакомец с мечом, метнувшись к Онкару. «Да», — отшатнулся тот. «Уходим домой. Сейчас. Но у меня груз». «Плевать на груз». Незнакомец достал какой-то медальон и показал пилоту. Он, Кар, знал такие медальоны. По строжайшему приказу адмирала Тинштара их обладателю надлежало оказывать любую требуемую помощь. Что-то связанное со спецслужбами. Поэтому со вздохом помог Элиансу взобраться по трапу в челнок, покосившись на следы попадания бластера на скафандре, и запросил у диспетчера разрешение на срочный старт, однако не получил его. Наоборот, ему было строго предписано оставаться на месте до прибытия службы безопасности. «Стартуй», — приказал упавший на кресло горный мастер. Никем иным он быть не мог. «Но...» «Никаких «но». У меня на руках информация, от которой зависит само существование Империи. Понял?» «Если перехватят, нам всем худо придется. Давай, прорывайся любой ценой». Он, Кару, стало страшно. Да жути страшно. Но что такое долг и честь, он знал, поскольку все же являлся не гражданским, а военным пилотом. поэтому без промедления пробежался пальцами по пульту, проводя предстартовую подготовку. Затем стартовал, направленным взрывом отстрелив захваты. Таким способом пользовались только в аварийной ситуации. Но сейчас она и была, если разобраться. Едва отойдя от причальной мачты, он тут же дал форсаж, стремясь максимально быстро набрать скорость. К сожалению, не успел. С пристыкованного неподалеку фрегата без знаков принадлежности какой-либо стране по челноку открыли огонь из мизонных орудий. Первое же попадание сбило антенну, а значит передатчик стал бесполезен, даже с Илианским сектором станции теперь не связаться. Поначалу он Кар собирался отправиться именно туда, ведь там есть Эльдары, способные мгновенно переправить горного мастера домой через телепорт. Вот только не вышло, перехватили по дороге. И опять два корабля без опознавательных знаков. «Что делать?» — повернулся к тяжело дышащему горному мастеру пилот. «В наш сектор не пробиться». «На планету иди. Гипердвигатель есть?» «Да, только для прыжка разгон нужен». «Так разгоняйся, Дархот, тебя дери». Он, Кар, не стал медлить, развернул челнок прочь от станции в сторону центрального светила системы, одновременно отдав навигационному компьютеру приказ вычислить текущие координаты Элиана. Включив двигатели на форсаж, он с тревогой уставился на растущую зеленую линию показателей скорости, надеясь, что успеет прыгнуть в гипер. А преследователи, к которым присоединились еще два корабля, между тем нагоняли, на весь эфир транслируя требование немедленно сдаться. Скорость постепенно нарастала, но до прыжка оставалось еще около минуты, когда до преследователей дошло, что сдаваться никто не собирается, и они снова начали стрелять. Челнок сотрясло от нескольких попаданий, однако защитное поле выдержало. По счастью, старая машина была военной, построенной с тройной степенью надежности. Гражданский челнок давно бы приказал долго жить. Только в этот момент до Ункара дошло, как же им повезло. Ведь челноки восьми стран гипердвигателя не имели. Здесь считали, что для столь малых кораблей это невозможно в принципе. Поэтому преследователи и не палили из всех калибров, пребывая в уверенности, что никуда беглец от них не денется. В последний момент до капитанов фрегатов что-то дошло, и буквально за несколько секунд до перехода в гиперпространство на челнок обрушился шквальный огонь. Несчастный кораблик сотрясло еще несколько взрывов, он Кара сорвало с кресла, порвав ремни, и ударил о переборку, отчего он потерял сознание. Но ничего изменить уже было нельзя. Челнок на мгновение сделался прозрачным, свернулся в точку и исчез. Именно так со стороны выглядел уход в гипер. Очнулся он Кар от боли, плавая в невесомости. Челнок вышел в обычное пространство самостоятельно, видимо, гипердвигатель все же был поврежден. Он опустил глаза и увидел, что его грудь проткнута тонким осколком переборки. Как только кровью не истек. Но раз жив, то сдаваться рано, офицер он в конце концов или нет. Гордианец со стонами боли добрался до кресла и кое-как привязался остатками лопнувших ремней. Он поблагодарил Всевышнего за то, что на челноке царила невесомость, иначе сразу бы загнулся от болевого шока. Нащупал непослушными пальцами аптечку в нише рядом с пультом и проглотил капсулу с обезболивающим. Потом покосился на соседа, которому во время взрыва тоже хорошенько досталось, настолько, что с первого взгляда становилось ясно – не жилец. Однако горный мастер был в сознании. Он повернул голову и едва слышно просипел. «Ушли?» «Кажется, да», – ответил гордианец, пытаясь определиться, где они. «Кто ты?» «Горный мастер, степняк из племени черных бизонов. Где мы?» «Еще не знаю». Наконец, он Кару удалось оживить навигационный компьютер, и он понял, что находится всего в 2 часах полета от Элиана. Вот только работают ли двигатели? Как выяснилось, работали, хоть и с перебоями. Пилот снова про себя поблагодарил создававших эту машину инженеров. Хорошо сделали, демон побери, молодцы. Обезболивающее помогло ненадолго. Вскоре снова пришлось принимать капсулу, чтобы оставаться в сознании. Компьютер пилотировать челнок без помощи человека был не в состоянии. Видимо, во время взрыва оказался поврежден автопилот. Но хоть координаты определял, и то хлеб. Он Кару становился все хуже и хуже. Он начал понимать, что, скорее всего, не дотянет. Да и вид соседа внушал тревогу. Он потерял сознание, тяжело, с присвистом дышал, иногда содрогаясь всем телом. Он Кар опомнился от воспоминаний и посмотрел на мертвого горного мастера. Затем горько улыбнулся. Не дождется его Кера, худенькая большеглазая вдова из Ериндара, с которой пилот начал встречаться в последнее время и уже надеялся, что нашел ту, с кем вместе встретит старость. Пусть его девочка полюбит кого-то другого. И будет счастлива. Он Кар сплюнул кровь и прошептал, забыв о постоянно включенном передатчике скафандра. «Прощай, родная. Люблю тебя». «Кто здесь?» — ворвался в сознание чей-то резкий голос. «Кто вы? Почему на военной волне?» «Вы меня слышите?» — обрадовался он. «Это Гордианская волна». «Да, Гордианская. Я капитан Лингор, истребительной авиации, приписан к крейсеру Динрад-2. Майор Онкар, пилот челнока, приписан к тому же крейсеру, личный номер ТР-836-549. Прошу помощи. Везу крайне важную для командования информацию. Ранен, челнок на последнем издыхании, меня преследуют». «Почему не сообщили раньше?» Голос капитана стал жестким. «Антенна. Прошу вас сообщить на крейсер. Извините, трудно говорить. И что? До помощи не дотяну. Прошу рассказать о моей гибели Керина Вьехи из Ерендара. Пусть не ждет». «Расскажу, слово даю», — после недолгого молчания отозвался Лингор. Около 3 минут ничего не происходило, а затем капитан сказал, что крейсер в сопровождении истребителей идет сюда и вот-вот будет. Но тот не успел. Из гиперпространства выскользнули 4 фрегата без опознавательных знаков и без промедления ринулись на полуразрушенный челнок. Одинокому истребителю капитана Лингора пришлось принимать неравный бой. Он принял этот бой и дрался так, что песни можно было слагать. Слабеющий с каждым мгновением Онкар наблюдал за сражением и очень сожалел, что ничем не может помочь капитану. Он надеялся, что все это будет не зря, и крейсер подоспеет вовремя. И создатель оказался милостлив к до конца выполнившему свой долг человеку. Последнее, что видел в своей жизни майор Онкар, был Динрад-2, выходящий из гиперпространства. Он без промедления открыл огонь по фрегатам, 2 из которых в одно мгновение превратились в пар. Столь велика была мощь орудий старого крейсера. Оставшиеся тут же развернулись и попытались скрыться, но их быстро нагнали истребители, горящие жаждой мести. Один из последних залпов врага уничтожил истребитель Лингора. И пощады им не было, вскоре только расплывшееся в пространстве облако обломков напоминало о том, что здесь что-то произошло. Как ни странно, капитан выжил. Он вовремя успел катапультироваться, его, естественно, быстро подобрали. А затем крейсер силовым лучом втянул в трюм искорёженный челнок. Его вскрыли, нашли залитый кровью информационный кристалл у мертвого горного мастера в кармане и тут же отправили его на Илиан телепортом. А затем тела погибших доставили в центральный парадный зал Динрата-2, где обычно проводили торжественные построения, и офицеры крейсера отдали честь 2 людям, пошедшим до конца и выполнившим долг ценой жизни – Илианцу и Гордианцу. На стенном экране быстро сменяли друг друга строки убористого текста. На некоторых старый, похожий на нахохлившуюся ястреба человек, останавливался, перечитывал и о чем-то размышлял, некоторые только просматривал. Не сразу дались ему эти чужачьи придумки, однако затем глава тайной стражи оценил удобство быстрого поиска информации при помощи компьютеров. Он отхлебнул глоток ларта из своей ставшей уже легендарной закопченной деревянной кружки, который так и не изменил, и вывел на экран очередную страницу. Дорого дались эти данные, очень дорого. Они стоили жизни нескольким хорошим людям, которых старик предпочел бы видеть живыми. Но благодаря жертве 3 горных мастеров, 2 бойцов черного клана и пилота-гордианца стало известно многое из того, что илианцы не знали раньше. До получения этих данных казалось, что все идет своим чередом. Мирванцы интригуют, пытаясь не допустить визита императора в Тарлайт. Не нравится им сближение 2 монархий, сильно не нравится, понимая, что ничего хорошего им это не сулит. Да только все равно ничего сделать не смогут, его величество не на корабле отправляется телепортом. Предварительные договоренности с Кесарей не достигнуты, она ожидает Сентиара I. К тому же времени прибудет и ансалонский император Ханлиан. Вот с ним придется держать ухо востро. Продувная бестия, очень себе на уме, никогда выгоды не упускал. По крайней мере, если судить по тому, что удалось выяснить. Фангойцы ведут себя странно, ничего как будто не предпринимают и не собираются. Но Ланик в такое не верил, не та порода. Что-то замышляют, понятно, вынуждены притихнув после нападения на Санти. Им ведь пришлось принести Илианской империи официальные извинения, что вряд ли понравилось гордым конфедератам. Впрочем, это казалось неважным по сравнению с общей ситуацией. Но все это казалось лишь шелухой, на самом деле происходило множество куда более важных событий. Спасибо добывшим информацию ценой жизни. Если бы не они, то все предстоящее свалилось бы на Илиан неожиданно. Чем дальше Ланик Ар-Вартон вдумывался в полученный от лорда Дай аналитический прогноз, сделанный на основе доставленной информации, тем крепче сжимались его челюсти, он даже не заметил, как скрипнул зубами.